Глава 29. Скальп сняли точно так же, как с Дэнни Веллера и Адама Гайлиса. Теперь к стене заброшенного супермаркета были прибиты гвоздями три тела, висевшие словно страшные трофеи безумного охотника. Человек, когда-то носивший имя Чарльза Росса, коснулся кожи своего лица и взглянул на распятые перед ним тела. Пальто расстегнулось, и стали видны три дыры в его пиджаке. Такие же дыры были и в его теле. 2 года назад смертоносный заряд Смит и Вессона 38-го калибра насквозь прошил Чарльза Росса. Он поковырял пальцем у себя в дыре, и когда извлек его оттуда, палец был перепачкан темной, желтоватой жидкостью. Он поднял его перед собой, рассматривая слизистую субстанцию, стекавшую по руке. Рядом с ним стоял человек, чье лицо закрывал шарф, и тоже смотрел на распятых. При жизни его звали Лаймом Келли. Келли носил шляпу, закрывавшую его изуродованный череп. Тот, кого раньше звали Питером Буртоном, провел ладонью по лицу, словно разглаживая складки кожи и убеждаясь, что она хорошо легла на его гнилой череп. Иоанн Мэсью оторвал болтавшийся у себя на шее кусочек кожи и приложил его к гноящейся ране на горле. Пуля, убившая его 2 года назад, разворотила гортань, оставив дыру в палец толщиной. В отличие от остальных, он не мог произносить даже самые простые слова. Пятый выглядел совершенно безмятежным. Все они были хорошо вооружены, но их главное оружие — ненависть. «Почему мы ждем?» — поинтересовался Буртон. «Почему не убить его сейчас? Почему не прикончить Харрисона немедленно? Мы уже убили нескольких его людей». «Я хочу, чтобы он помучился», — ответил Росс. «Я хочу, чтобы он гадал, откуда будет нанесен следующий удар, чтобы он не мог расслабиться, чтобы он не доверял никому, даже самым близким». «А что с остальными из его шайки?» — осведомился Келли. «Они умрут, все до единого», — отрезал Росс. Он посмотрел на пятого. Тот повернулся к нему и согласно кивнул. Глава 30. «Ублюдок!» Тина Ричардсон стояла в спальне перед большим зеркалом в одних трусах, изучая ссадины на груди. Разглядывая многочисленные синяки на теле, она тихо выругалась. Она поставила стройную ногу на скамеечку перед туалетным столиком. Проведя пальцем по внутренней стороне бедра, она нащупала маленький шрам от горячих щипцов, которыми ее прижег Харрисон уже больше недели тому назад. Вчера вечером он завалился к ней в доску пьяным. Сначала она пыталась противостоять его приставаниям, пыталась уложить его спать, но он сильно ее ударил. Она наклонилась поближе к зеркалу и с облегчением увидела, что синяка на лице не осталось. В синяках были спина и руки, кожа посинела под лопатками и на плечах. Прикоснувшись к пострадавшему месту, она застонала от боли. В пьяном угаре Харрисон втолкнул ее в спальню и пришел в ярость от того, что был не в состоянии снять с себя брюки. Она пыталась его успокоить, но все было бесполезно. Ему все-таки удалось немного приспустить штаны. Он разорвал ей халат, овладел ею и яростно трясся во время оргазма. Потом отрубился. Она лежала под ним, и ей становилось плохо от одного только его присутствия. Наконец, ей удалось выбраться. Она даже не пыталась затащить его на кровать, а просто накрыла одеялом, оставив лежать на полу. Утром его громко вырвало, и она проснулась от шума, но даже не встала с постели. Сейчас страдающий от похмелья Харрисон сидел на кухне и пил кофе, дожидаясь, пока Тина оденется. Она надела кожаную юбку, туфли на высоком каблуке и принялась за косметику. Когда она полезла за пудрой в сумочку, ей на глаза попался лежащий на дне пистолет Беретта. Она взглянула на дверь спальни, осторожно достала оружие и, взяв его, слегка коснулась пальцем спускового крючка. Еще какое-то время она смотрелась в зеркало, а потом бросила пистолет обратно, в сумку. Не сейчас, еще рано. Она снова принялась за косметику. «Что ты делаешь сегодня?» Она вздрогнула от неожиданности и увидела в зеркале отражение стоящего в дверях Харрисона. Его голос хрипел больше обычного, а под глазами черные круги, словно их всю ночь терли углем. Сейчас он выглядел постаревшим лет на 10, скорее ближе к 50, чем к 40. «Собираюсь прошвырнуться по магазинам», — ответила она. «Только не одна», — ответил он. «Я пришлю к тебе кого-нибудь». «Фрэнк, со мной все будет в порядке». Он шагнул к ней и сильно сжал ее плечи. «Ты должна быть осторожной», — напомнил он. Затем направился в гостиную, и она услышала, что он говорит по телефону. Он вернулся буквально через несколько секунд. «Картер и Мэтхэм уже едут сюда. Они пойдут с тобой», — сказал он. Она с трудом сдержала улыбку, едва не появившуюся на лице при упоминании о Картере. «Им будет довольно скучно таскаться со мной по магазинам», — сказала она. «Я плачу им не за то, чтобы они развлекались», — ответил Харрисон, подходя к ней. Он принялся массировать ей шею, и она только зашипела, когда его движения стали слишком грубыми. «Я просто не хочу, чтобы что-нибудь случилось с моей маленькой девочкой». Улыбнувшись, он нагнулся, чтобы поцеловать ее, но она отстранилась. Улыбка поблекла на его лице, когда он заметил злость в ее глазах. Задабривая, Тина чмокнула его в щеку. «Ведь ты не хочешь испортить мне косметику», — как можно беззаботнее сказала она. Она очень надеялась, что такое объяснение его успокоит. Он снова улыбнулся и поцеловал ей руку. «А ты, Фрэнк?» Она с облегчением вздохнула, когда он направился из спальни. «Что будешь делать ты?» «У меня есть кое-какие дела», — ответил он. «Увидимся вечером». Покончив с косметикой, она надела желтую блузку, оставив три верхние пуговицы расстегнутыми. Потом пошла в гостиную, где, просматривая газету, сидел Харрисон. Он поднял глаза, окинул ее оценивающим взглядом и нахмурился. «Застегни блузку», — сказал он. «Не хочу, чтобы на тебя пялился каждый! Вполне достаточно, что ты разгуливаешь без бюстгальтера!» Она застегнула третью сверху пуговицу и с радостью услышала в прихожей звонок. Она открыла дверь и в квартиру, широко ей улыбаясь, вошел Картер. Затем он кивнул, приветствуя босса, и сообщил, что Мэтхэм ждет в машине внизу. «Билли уже выехал за тобой», — добавил шофер. Картер и Тина направились к выходу. «Картер!» Он замер. «Ведь ты позаботишься о ней», — сказал Харрисон. Шофер кивнул, и они вышли из квартиры. Харрисон подошел к окну и смотрел, как Тина садится в машину. Их Ситроен уехал. Но Харрисон был не единственным наблюдателем. На них смотрели и другие глаза. Глава 31. На щеках Пэта Мэтхэма выступила краска, когда Тина развернула перед ним женские панталоны. Он смущенно кашлянул и отвел взгляд, посмотрев сначала под ноги, а потом на развешенное вокруг нижнее женское белье. Прекрасная молодая женщина, одетая в желтую блузку и белую кожаную мини-юбку, прошла мимо него в примерочную, с длинной ночной рубашкой в руках. Тина взяла еще одни панталоны и развернула их перед Мэтхэмом, чтобы тот их оценил. «Как они тебе нравятся, Пэт?» — сказала она, стараясь не рассмеяться, глядя на багровеющее лицо телохранителя. В ответ он что-то неразборчиво пробурчал и кивнул. Наверное, ему не слишком нравилось проводить утро в отделе нижнего женского белья топ-шопа, наблюдая, как Тина выбирает интимные предметы туалета. «Может, ты подождешь меня в машине?» — улыбаясь, сказала она. Наконец ей стало его жалко. Он покачал головой. «Фрэнк сказал, что я должен постоянно находиться при тебе», — ответил он и немного посторонился, давая проход двум девушкам, у одной из которых в руках был купальник, а у другой — бюстгальтер. «Сомневаюсь, что тут кто-нибудь на меня нападет», — сказала Тина. Но все попытки отделаться от него пропали даром. Мэтхэм пожал плечами. «Я просто делаю то, что мне приказали», — ответил он. Тина взяла несколько пар трусов, две пары чулок и направилась к кассе. Мэтхэм, как преданный пес, поплелся за ней. Он расстегнул на рубашке верхнюю пуговицу и извинился, нечаянно толкнув женщину, рассматривавшую на свет комбинацию. Тина хихикнула, и они вышли из отдела. Проезжая мимо входа в магазин, Картер снизил скорость, стараясь отыскать в толпе Тину и Мэтхэма. Но пока их не было видно, он перестроился в другой ряд и продолжал ехать медленно, не обращая внимания на возмущенные гудки со всех сторон. Он высадил их здесь минут 15 назад, доехал до Оксфорд-стрит, развернулся, вернулся обратно и стал ожидать их выхода. Дважды его принимали за такси, причем во второй раз толстая американка сразу же плюхнулась на заднее сиденье, прежде чем он успел ее послать. «Чертовы янки!» — подумал Картер, оглядываясь вокруг и не находя свободного места, где остановиться. Тротуары были запружены пешеходами. Картер резко повернул машину, едва не столкнувшись с отъезжающим автобусом. Увидев в зеркале яростное лицо шофера, он улыбнулся и поехал по противоположной стороне улицы, не спуская глаз со входа в магазин. Картер заметил Пэта Мэтхэма, когда тот сходил с эскалатора, опускающего людей прямо на улицу. Тина с сумками и пакетами следовала в нескольких шагах позади него. Водитель восхищенно смотрел на нее, пока они с Мэтхэмом отыскивали глазами Ситроен. Картер просигналил, и когда они его заметили, резко повернул и остановился возле них. Мэтхэм распахнул дверцу перед Тиной, и та скользнула на заднее сиденье. Она улыбнулась Картеру. Тот ответил ей тем же и улыбнулся еще шире, когда на сиденье рядом с ним опустился потный и смущенный Мэтхэм. «Будь все проклято!» — сказал он, платком вытирая лоб. «В следующий раз пойдешь ты, а я поведу машину!» Тина засмеялась. «Рэй, по-моему, Пэт не разделяет моих вкусов на нижнее белье!» — сказала она. «Пэт, разве твоя жена этого не носит?» «Эти!» Он замялся, подыскивая нужное слово. «Штанишки! Не бывают такого размера, чтобы моя миссис засунула туда свою задницу! Господи, салфетка и то больше!» Тина снова рассмеялась. «Куда теперь?» — спросил Картер. «В Селфриджерс», — ответила она, с довольным видом рассматривая лежащие в сумках покупки. За все она расплачивалась кредитными карточками, которые дал ей Фрэнк, и она подумала, что заслужила это. Он хотел взглянуть на покупки и посмотреть, как они на ней сидят. А потом... Она слегка задрожала. Картер повернул еще раз, и они снова поехали по Оксфорд-стрит по направлению к Селфриджерс. Впереди зажегся красный, и Картер снизил скорость. Шедшая рядом Астра тоже замедлила ход. «Что ты собираешься покупать?» — подозрительно спросил Мэтхэм, кивнув в сторону универмага. «Только обувь? Туфли, наверное, носит даже твоя жена!» Все рассмеялись. Все еще продолжая смеяться, Картер увидел, что у Астры стало опускаться боковое стекло. Он увидел, что трое смотрят на них. Шофер, улыбаясь, что-то ему прокричал, но Картер ничего не расслышал. Он толкнул локтем Мэтхэма, который тоже смотрел на ту машину. Он-то и заметил у них дробовик. Глава 32. Мэтхэм что-то закричал, но его слова потонули в грохоте Ремингтона. Три мощных заряда продырявили Ситроен. Первая пуля пробила заднюю дверь, вторая вдребезги разнесла заднее стекло, засыпав Тину грудой осколков. В салон влетели тысячи кусочков стекла, и она закричала от боли, когда некоторые из них вонзились ей в руки и лицо. «Пригнись!» — прокричал Картер, вытаскивая автомат. Второй раз повторять не понадобилось. Она бросилась на пол, встав коленями на битое стекло, и прикрыла голову руками, приготовившись к новому штурму. Третья пуля достигла цели, когда Мэтхэм достал из-под пиджака свою пушку 45-го калибра. Пуля угодила ему в плечо. Она раздробила ключицу и вырвала здоровенный кусок мышц. Из раны хлынула кровь, и Мэтхэм с криком повалился с сиденья вперед. Картер надавил на газ, не обращая внимания, что по-прежнему горел красный. Задние колеса Ситроена взвизгнули на асфальте, и автомобиль бешено рванулся вперед. Ускорение вжало Мэтхэма в спинку сиденья, и он взвыл, когда боль в плече сделалась невыносимой от тряски. Крепко сжав руль, Картер проскочил между двумя машинами, шедшие в перпендикулярном направлении. Он посмотрел в зеркало. Астра не отставала. Сейчас он думал только о том, как оторваться от убийц. Он еще сильнее надавил на газ. Казалось, его нога скоро проломит пол машины. Двигатель взревел. Мэтхэм застонал от боли на переднем сиденье. Согнувшаяся позади Картера Тина задрожала, почувствовав, что у нее по щеке течет кровь. Астра снова поравнялась с Ситроеном, и Картер вновь увидел направленное на них ружье. Следующий выстрел картечью сорвал крыло и изрешетил бок машины. Пытаясь уйти от погони, Картер резко ударил по тормозам и, нарушая правила, свернул на парк-лейн. «Пригни голову!» — изо всех сил крикнул он Тине, стараясь перекричать рев мотора и свист врывавшегося в разбитые стекла ветра. Астра свернула за ними, отбросив бампером с дороги метро. Преследователи набирали скорость. Мэтхэм зашевелился, поморщился от боли и, повернувшись на сиденье, выставил в окно револьвер 45-го калибра. Когда преследователи оказались рядом, он трижды выстрелил. Первая пуля попала в лобовое стекло, вторая попала в боковое окно, третья же вообще не достигла цели. Астра вильнула, едва не зацепив Форд, который сразу же притормозил. Шофер с ужасом посмотрел на две несущиеся мимо машины.